Застежки оружейного чехла не поддавались. Пальцы подрагивали. Он достал винтовку, настроил оптику. Он успел сделать несколько коротких перебежек в сторону костра и замереть, прижавшись плечом к стволу. В оглушительной тишине всё замерло, оцепенело, как перед раскатом грома. Рёв огромного зверя разорвал пространство. Волна страха сбила с ног. Раздавленный ужасом, он осел в лиственную прель и сжался, прикрыв руками голову. Низкий гул ответного эха прокатился по болотам, как будто в бездонных глубинах проснулся и ответил на зов другой зверь. «Слышь, Влад, лишаки заиграли!» Его дичь была совсем рядом. Он слышал даже треск поленьев в костре и слова разговора. «Это не лишаки, это медвежьи свадьбы». «Что? Осенью свадьбы? Как положено. А в январе Рождество. Это древний полярный ритм, совпадающий с рождением нового солнца. Генетическая память о полярном рае. От него ничего не осталось, кроме этой памяти. Да еще лебеди каждой весной возвращаются в Заполярье. Ну, тут ты не прав. Ископаемых остатков полно. Одного ила по 7 метров лежит на дне доледниковых озер, а в нем пыльца тропических растений. Мифический рай в окрестностях Северного полюса. Осторожно, боясь хрустнуть веткой, охотник встал и изготовился к стрельбе. Он четко видел их крестовине прицела. Ближний, по-мальчишески гибкий, еще не окрепший в плечах, словно недопеченный до телесной зрелости, был не опасен. Копна светлых волос, как охапка кудрявых стружек, стянутая берестяным ободком-оберегом, маячила на прицельной линии. «Барашек!» — узнал его охотник. Второй казался старше, мощнее. Полулёжа на пышном лапнике, он рассеянно смотрел сквозь пламя. Его сильное светлоглазое лицо в матовом северном загаре, обрамленное молодой дерзкой бородкой, дразнило и ужасало охотника. Закон учил презирать врага и уравнивал с бессловесным скотом. Но вместо презрения охотник чувствовал щекочущую пустоту в груди и глухую зависть. «Ты зря ухмыляешься. Рай, Райх, Эдем, Тули, Асград, сад Гесперид, священный Ур, город солнца Ра, Атлантида. Суть одно и то же. С легкой руки Платона Атлантида оказалось прописано в западном полушарии, за геркулесовыми столпами. Но если ось эклиптики резко меняла наклон, то погибший материк нужно искать вблизи Северного полюса. А значит, Русь Гиперборея – ее прямая наследница. У Атлантиды достаточно законных наследников. Это и древний Египет, и остров Крит с его Кносским дворцом, — ревниво сказал Белоголовый. Насчет Египта ты правильно заметил. Слово «Русь» по-египетски означает «север», а культура пошла белыми людьми с севера, как утверждают древнейшие манускрипты. Русобородый зевнул, вальяжно потянулся, расправил широкую грудь. Эта игривая сила взбесила охотника. Он судорожно решал, в кого стрелять первым. «Я могу поверить только в материальное», — сбивчиво заговорил Белоголовый. «Дайте мне пощупать, рассмотреть со всех сторон, произвести точную датировку. А ты меня сказками кормишь. Отчего могла погибнуть целая цивилизация, да еще такая культурная?» «Вот послушай. Продолжение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от богов природа, правители Атлантиды пребывали в дружбе со сродным им божественным началом». «Ба! Навскидку монологи Платона! Да вы, батенька, эрудит! Браво! Браво!» Потирая руки, хохмил Белоголовый. «Ладно, не парься. Это мой диплом. Вот и выучил. Природа, унаследованная от богов, вернее, ее утрата, ключ к трагедии атлантов. Так что не стоит лопатить горы в поисках Атлантиды. А нужно просто покопаться в себе».